Обе женщины нижнего этажа, Луиза по прозвищу Цыпка и Флора, слегка прихрамывавшая и потому носившая кличку Качели, напоминали принарядившихся на святки кухарок. Одна была в костюме свободы с трехцветным шарфом, другая в фантастическом наряде испанки с медными монетами в рыжих волосах, дрожавшими при каждом ее шаге. Они ничем не отличались от обыкновенных женщин из простонародья. Ни красивее их, ни безобразнее. Словом, самые заурядные служанки с постоялого двора. Их прозвали «две лоханки». Все пять женщин были ревнивы, но благодаря умиротворяющему благоразумию мадам и ее всегда хорошему расположению духа, среди них царствовал мир, нарушаемый очень редко. Заведение, единственное в маленьком городе, посещалось усердно. Мадам сумела придать ему такой приличный вид. Она была всегда так любезна, так предупредительна ко всем. Все знали ее доброе сердце и к ней относились с известного рода уважением. Завсегдатаи угощали ее и радовались, когда она кому-нибудь из них оказывала особое внимание. Встречаясь днем по делам, они говорили друг другу: «Итак, до вечера, встретимся там же». Вроде того, как говорят: «Сегодня вечером в кафе, хорошо?» Одним словом, заведение «Телье» было просто клубом, и редко кто из завсегдатаев пропускал ежедневные встречи. Но в один прекрасный вечер в конце мая пришедший туда первым господин Пулен, торговец лесом и бывший мэр, нашел дверь запертой. Маленький фонарь не горел за своей решеткой, в доме не было слышно ни малейшего шума, казалось, он вымер. Мэр постучал сначала тихонько, потом погромче, никто не отвечал. Тогда он потихоньку пошел назад и по пути к рыночной площади встретил господина Дювера, механика, шедшего туда же. Он повернул с ним обратно, но и новая попытка не увенчалась успехом. Вдруг подле них раздался сильный шум, и, обойдя дом, они увидели толпу английских и французских матросов, которые изо всех сил барабанили кулаками в запертые ставни кабачка. Оба буржуа решили было скрыться, чтобы не быть скомпрометированными, но их остановило негромкое «тссс». Это их окликнул господин Турнево, засольщик рыбы. Ему рассказали, в чем дело, чем страшно его огорчили. Господин Турнево был человеком семейным и находился под строгим надзором у жены, поэтому он мог приходить в заведение только по субботам, осторожности ради, или, как он выражался, «securitatis cosa», намекая на известную меру санитарной полиции, о которой ему по дружбе сообщил доктор Борт. Это был именно его вечер, и теперь он лишался удовольствия до следующей недели. Трое мужчин сделали большой крюк до набережной, встретили по дороге молодого Филиппа, сына банкира, постоянного посетителя, и господина Пемпеса, сборщика налогов. Все вместе вернулись опять на Еврейскую улицу, чтобы попытать счастье в последний раз. Но матросы все еще отчаянно осаждали дом, швыряли в него камнями, ревели, и все пятеро посетителей верхнего этажа поспешили удалиться как можно скорее и отправились бродить по улицам. Они встретили господина Дюпюи, агента страхового общества, потом господина Васса, члена коммерческого суда, и началась долгая прогулка. Сначала они пришли к плотине, уселись в ряд на каменных перилах и стали смотреть на пенящиеся волны. Пена на гребне волн блестела в темноте. Белые пятна появлялись и тотчас же пропадали, а монотонный шум моря, разбивавшегося о скалы, не прекращался вдоль всего погруженного во мрак берега. Было скучно. Молчали. Наконец господин Турнево произнес: «Не весело это все». «Разумеется», — ответил господин Пемпес, и они медленно двинулись в обратный путь. Пройдя вдоль верхней улицы, называвшейся Лесной, они вернулись по дощатому мосту к запруде, прошли возле железнодорожного пути и вышли снова на рыночную площадь. Здесь, между сборщиком налогов господином Пемпесом и рыбником господином Турнево, внезапно вспыхнула ссора, так как один из спорщиков утверждал, что находил съедобные грибы в окрестностях городка. Так как оба были от скуки в очень дурном расположении духа, то дело бы, пожалуй, дошло до драки, если бы не вмешались остальные. Господин Пемпес в бешенстве ушел. Но сейчас же завязался новый спор между бывшим мэром господином Пуленом и страховым агентом господином Дюпюи по поводу жалования сборщика налогов и тех доходов, которые тот имеет помимо жалования. Бранные слова так и сыпались с обеих сторон. Но в это время разразилась буря угрожающих выкриков, и толпа матросов, утомившихся ждать напрасно у закрытого дома, высыпала на площадь. Они держались за руки попарно, составляя длинную процессию, и бешено горланили. Компания буржуа тотчас же скрылась в первой же подворотне, а ревущая орда исчезла в направлении монастыря. Еще долго слышались утихавшие крики, точно удалявшаяся гроза. И снова наступила тишина. Господин Пулен и господин Дюпюи разошлись, разъяренные, не простившись. Остальные четверо пошли вместе и машинально вернулись к заведению Телье. Оно было по-прежнему закрыто, безмолвно и непроницаемо. Только какой-то пьяный с тихим упорством стучал в дверь кабачка. Временами он прерывал свое занятие и вполголоса звал Фредерика. Видя, что ему не отвечают, он уселся на ступеньках подъезда и решил ждать, что будет дальше. Обыватели уже собрались уходить, когда бесчинствующая толпа портовых гуляк снова показалась в конце улицы. Французские матросы выкрикивали «Марсельезу», англичане «Правь, Британия!». Все сообща пошли на абордаж на стены дома. Затем волна озверевших людей повернула назад к набережной, и там разыгралось побоище между моряками двух наций. Во время драки одному англичанину сломали руку, одному французу разбили нос. Пьяный, все еще сидевший под дверью, теперь всхлипывал и утирал слезы, подобно обиженному ребенку. Наконец обыватели разбрелись по домам. Понемногу взволнованный город успокоился. Еще кое-где слышался иногда шум голосов, но затем и он утихал вдали. Только один господин Турнево, засольщик рыбы, все еще бродил в отчаянии, что ему придется ждать до будущей субботы. Он продолжал надеяться на какую-нибудь случайность, ничего не понимал и был крайне раздосадован, как эта полиция допустила закрыть столь необходимое для общественного здоровья заведение, которое вверено ее надзору. Он опять вернулся к дому мадам Телье, обшаривая стены, стараясь найти разгадку. Вдруг он заметил, что к крыльцу было приклеено объявление. Он зажег поскорее восковую спичку и прочел написанные крупным и неровным почерком слова «Закрыто по случаю первого причастия». Тогда он ушел во свояси, поняв, что тут ничего не поделаешь. А на другой день все посетители заведения один за другим под каким-нибудь предлогом проходили по этой улице, держа для виду подмышкой бумаги и взглядывая украдкой, каждый прочитывал таинственное уведомление, закрыто по случаю первого причастия.